Глава вторая. Вика. Какой-то парень вышел из кабинета отца с сумкой и... Стоп. С чехлом, в котором, если я не ошибаюсь, гитара? Как интересно. Я остановилась, наблюдая, как незнакомец закидывает чехол за спину, а затем что-то читает в телефоне. Судя по всему, это и был новенький футболист, которого ждал мой отец. Что ж, за гитару я присвоила ему +1 к счету в его пользу. Я выжидала, когда он повернется, чтобы внимательнее его рассмотреть. Задница у него зачетная, джинсы сидят превосходно. Но что насчет всего остального? Значит, именно о нем я должна была сегодня позаботиться. Когда в клуб приезжал кто-то новый, я частенько была на подхвате. Сегодня отец попросил меня помочь с организационными вопросами. Скучно. Да еще после ночного кутежа я была совсем без сил. Наконец парень повернулся, и я поймала на себе его взгляд. У меня перехватило дыхание. О мой бог! Что за красавчик! Его лицо было безупречным, с высокими и четко очерченными скулами. Оно казалось высеченным из мрамора искусным скульптором. Темно-каштановые волосы слегка велись и придавали образу легкость и динамичность. Растрепанная челка небрежно падала на лоб. Особо выразительными казались глаза. Даже с такого расстояния я разглядела, что они глубокого зеленого цвета. И тут в них появилась растерянность. Наверное, он заметил, как долго я на него пялюсь. Приняв невозмутимый вид и смахнув упавший на лицо локон, я сделала несколько шагов навстречу. «Привет! Ты, наверное, новенький?» Я приветливо улыбнулась. «Привет!» — отозвался он. «Это так заметно?» Я кивнула на чехол за его спиной. «Гитара?» — уточнила я, хотя ответ был очевиден. «Да», — усмехнулся он. «Как тебя зовут?» «Артём Королёв». «Ладно, Королёв, идём. Я здесь, чтобы помочь тебе освоиться. Сначала я покажу тебе твою комнату, чтобы ты мог оставить вещи, а затем провожу на завтрак». «Я не знал, что мне ещё полагается завтрак. Время завтрака вроде бы уже закончилось». «Завтрак чемпионов», — улыбнулась я. «Мне сказали, что ты с долгой дороги, поэтому, конечно, мы накормим тебя, как же иначе». «Всё по высшему разряду», — он снова улыбнулся. «Да чего же обаятельная улыбка». «Конечно», — отозвалась я, делая ему знак следовать за собой. «Я забыл спросить, как тебя зовут», — спохватился он, когда мы уже подходили к общежитию. «Вика», — представилась я. «Виктория». «Ага». «Всегда нравилось это имя». Он опять улыбнулся, и я едва не растаяла. «Ведь оно означает победа». «О, боже! Надеюсь, он не подкатывает ко мне со столь банальным комплиментом. Эти слова я слышу много лет подряд от каждого третьего футболиста. И, честно говоря, это порядком надоело. Тем не менее, я улыбнулась Артёму. Новенький. Что с него взять?» «Вот твоя комната». Я открыла дверь с помощью ключ-карты, а затем отдала её Артёму. «Держи, он теперь твой». Новенький прошёл внутрь, с живым интересом оглядываясь вокруг. Комната была светлой, с окнами, выходящими на солнечную сторону, так что сейчас лучи солнца заглядывали сквозь поднятые жалюзи. Артём подошёл к окну, а затем с довольным видом обернулся ко мне. «Вид на футбольное поле, как здорово. Мне уже все нравится». Он направился к свободной кровати и положил на нее чехол с гитарой, сумку затолкал под кровать. «Покажешь свой инструмент?» Я сделала шаг вперед. «Тоже играешь?» Я лишь кивнула, не собираясь сходу раскрывать карты. Он открыл чехол и извлек акустическую гитару, местами уже потертую. Не самый дешевый вариант, с превосходным звучанием. Глядя на простой вид Артёма, я думала, что там окажется какой-нибудь совсем неказистый инструмент, но я ошиблась. На такой гитаре я бы и сама с удовольствием поиграла. Но дома у меня была своя красотка, и даже не одна. «Покажи, на что ты способен», — попросила я. «Не думаю, что сейчас подходящее время», — вдруг смутился он. «Я играю довольно посредственно. Это просто хобби». «Ну ладно, в следующий раз». Я решила не мучить парня. Думаю, еще выдастся случай послушать, как он играет. «Тебе нравится твоя комната?» «Да, все прекрасно». Он прошелся туда-сюда и заглянул в ванную. «И душевая под боком. Чудесно». «Он что, с луны свалился? Где же ей еще быть?» «Только тебе не повезло жить с Елисеем», — отметила я. «Почему?» «Говорят, он храпит громче, чем разрешено законом», — усмехнулась я. «Но это его единственный недостаток, ведь вратарь он отличный». Мы вышли из комнаты и в коридоре столкнулись с Вадимом, администратором футбольного клуба. «Вика, я пришел за Артемом, чтобы ввести его в курс дел». «Не беспокойся, я сама ему все покажу». «Правда?» — недоверчиво уточнил Вадим. Обычно это были его обязанности — встречать новеньких и сопровождать их в первый день. «Да, я разберусь. Сейчас мы сходим на завтрак, потом за экипировкой, а затем в медицинский центр». «Лучше сначала в медицинский центр, а потом за экипировкой», — деловито сказал Вадим. «Ладно». Я начинала терять терпение. Вообще, я не обязана заниматься этой работой, но новенькому удалось заинтриговать меня своей улыбкой и... гитарой. Едва мы вошли в столовую, как к нам тут же вышел кто-то из персонала с подносом. Взгляд Артема изучающе скользил по интерьеру. Казалось, все вокруг его восхищало. Безусловно, в столовой было довольно уютно, помещение совсем недавно отремонтировали. Панорамные окна пропускали много света, белоснежные скатерти просто сияли в солнечных лучах. «Ваш завтрак!» Работник столовой оставил поднос на столе и, пожелав приятного аппетита, удалился. «Ты пока ешь, я скоро вернусь!» С этими словами я оставила Артема наедине с завтраком чемпионов и вышла в холл. Плюхнувшись на диван, я достала мобильник и набрала номер Тима. «Детка, ну нашла время звонить! Я спал, как младенец!» Промычал он недовольным тоном. Я, конечно, предполагала, что в это время мой бойфренд еще дрыхнет, но нам нужно было обсудить несколько вопросов, важных для группы. «Проснись и пой!» — я попыталась его взбодрить. «В выходные мы хотели устроить концерт в клубе. Ты помнишь, что сегодня должен связаться с владельцем и обсудить все оставшиеся детали? Пожалуйста, скажи, что не забыл!» «Вика!» — простонал Тим. «И ты из-за этого звонишь? Чего тебе не спится, как ты еще жива после того, как мы кувыркались всю ночь? Где ты вообще сейчас?» «Да я в футбольном клубе отца. Он попросил меня помочь с кое-какими делами». «Не люблю я, когда ты таскаешься с футболистами. Они же ходячий тестостерон, черт бы их побрал». «Тим, перестань», — отмахнулась я от его вечных приступов ревности. «Что там еще у нас по поводу съемок клипа? Время не ждет. Давай, просыпайся, Тим. Сон для слабаков, а нам нужно завоевать музыкальный Олимп». «Обещаю, посплю еще полчаса, а потом пойду покорять этот мир. Я даже начну сегодня писать новую песню. Целую, пока». И Тим отключился. Я посмотрела на часы. Новенький должен был уже доесть. Едва я о нем подумала, как дверь столовой открылась, и появился Артем. Увидев меня, он расплылся в улыбке, которая осветила все вокруг. В медицинском центре мы управились быстро. Я представила Артема врачам клуба, ему выдали перечень анализов и назначили график обследований. Обычно они занимали 2 дня. «Виктория, ты давно здесь работаешь?» — поинтересовался Артем, когда мы направлялись за формой. Странно было слышать полное имя. Обычно меня так никто не называл. «Да, довольно давно. На самом деле столько, сколько себя помню. Артем еще не знал, что его тренер — мой отец». Обычно я не распространялась на эту тему, иначе новенькие сразу начинали напрягаться в моей компании. Однако так было только в первый день. Потом, когда они осваивались, то тайное становилось явным, и парни наглели, позволяя себе шуточки в мой адрес. «Ты очень милая». «О, нет, не говори так. Ты меня совсем не знаешь». Я усмехнулась, глядя в его, как мне показалось, такие наивные глаза. Я никогда не считала себя милой. Я только носила эту маску девочки на побегушках, когда отец просил помочь в клубе. «Не люблю, когда меня считают милой, потому что я не такая». «Да?» — удивился он, нахмурившись и внимательно вглядываясь в меня. «А какая же ты тогда?» «Артем, если она не милая, то какая? Я видел перед собой очаровательную, улыбчивую девушку, которая провела мне целую экскурсию по футбольному клубу. Сейчас мы с ней направлялись на склад за экипировкой. Мне показалось, что я мог справиться со всеми этими вопросами сам, но она почему-то решила меня проводить. Я подумал, что это, наверное, было частью высококлассного сервиса крутого футбольного клуба. Наверняка Вика работала администратором или кем-то вроде того. Мне нравилось ее внимание и ее нежная улыбка. Возвращаясь к вопросу, если она не милая, то...» «Я чертенок», — засмеялась девушка. «Так меня называет отец». «Чертенок?» Я посмотрел в ее ярко-голубые глаза, в которых сейчас прыгали задорные искорки. «Ну точно, сейчас и впрямь чертенок». Я засмеялся вместе с ней. «Боже, забудь, что я тебе только что сказала». Вдруг смутилась Вика и снова засмеялась. «Продолжай дальше считать меня милой, ладно?» «Хорошо, ты очень милый чертенок», — отозвался я, решив подколоть ее. Она взглянула на меня с легким упреком. «Лучше расскажи о себе, футболист. На какой позиции планируешь играть?» В университете я был центральным нападающим, но умею, конечно, играть на разных позициях. Значит, у тебя хорошие бомбардирские навыки? Неплохие. Но надо доказать это тренеру. Вряд ли меня сразу поставят основным центр-форвардом. Может, буду играть на позиции защитника. Кстати, что можешь о нем сказать, о тренере? Нормальный мужик? Нормальный, улыбнулась Вика. Но команде он никогда не дает расслабиться, так что тебе придется попотеть. У него здесь фабрика по производству чемпионов. Впереди первенство, Лига чемпионов и Кубок России, так что, думаю, он будет безжалостно вас гонять, чтобы вы прошли отборочные туры. Мы оказались на складе, где я получил несколько комплектов формы. Какая же приятная на ощупь ткань. У сборной университета форма была гораздо проще и постоянно стиралась, а в таком клубе, как этот, игрокам на каждый матч будут выдавать новую. Идеально. «Не терпится уже попасть на вечернюю тренировку», — признался я, чувствуя небывалый подъем сил. «Отдыхай, пока есть возможность», — весело усмехнулась Вика. «Мы с тобой, в принципе, закончили, так что теперь ты можешь вернуться в комнату и, например, поспать, если устал после дороги. Или сходи в медицинский центр на массаж». «Спасибо, что помогла», — поблагодарил я. «Мы еще увидимся. Какой у тебя график?» Я заметил растерянность в ее глазах. «Свободный», — улыбнулась она затем. «Тогда до встречи. Пока». Я вернулся в комнату и первым делом рассмотрел все комплекты формы, которые только что получил. Футболки, шорты, спортивные костюмы, джерси, гетры, защитные щитки, бутсы, куча всего. Встав напротив зеркала, я приложил к себе футболку с эмблемой команды. Она была прекрасна. Глубокого синего цвета, с элегантными белыми полосками, изготовленная из качественного материала. Я аккуратно сложил форму и убрал в шкаф. Затем спрятал чехол с гитарой под кровать. Слишком большой интерес она сегодня вызвала. Музыка — то, что помогало мне расслабиться, а футбол — это моя жизненная философия. Теперь только вперед, к новым победам. Едва я успел разобрать вещи, как в комнату, громко смеясь, ввалились два парня. Один из них был вратарь, Елисей, по прозвищу Рыжий, а второй, если я правильно запомнил, Вова Чижиков, полузащитник. «Эй, новенький!» — Рыжий подскочил ко мне и хлопнул по плечу. «Давай теперь нормально знакомиться. Выкладывай всю подноготную». Вова тем временем бесцеремонно плюхнулся на кровать Елисея, заложив руки за голову и с живым любопытством поглядывая на меня. «Ну что, как хорошо ты играешь? На какую позицию претендуешь?» «Хочу в нападение», — я улыбнулся. «Нам как раз нужен кто-нибудь шустрый», — добродушно вставил Рыжий. «И как ты сюда попал, Артем?» — спросил Вова. «Кто-то прислал мое видео директору клуба». «Кто-то?» — Вова подозрительно сощурился. «Я полагал, что это сделал мой дядя, но он так и не признался в этом, когда я его прямо спросил. Он сделал вид, что клуб сам вышел на меня. На вопрос Вовы я просто пожал плечами. Мне бы тоже хотелось знать». В следующий момент в комнату вошел Матвей Гордеев, капитан команды, и остановился напротив меня с легкой улыбкой. Среди всех остальных игроков он выделялся особенной уверенностью и харизмой. Светлые волосы эффектно контрастировали с его серыми глазами, которые смотрели на меня с вызовом. Гордеев казался типичным представителем золотой молодежи и, как я успел понять, был местным башком. «Привет еще раз, новобранец!» Его голос звучал серьезно, но в нем проскальзывали веселые нотки. «Как капитан должен дать тебе пару советов, но, пожалуй, позже». Он сложил руки на груди и небрежно прислонился к стене. «У нас есть идея получше. Вечером мы собираемся устроить тут неподалеку небольшой пикник. Присоединяйся к нам, познакомишься с командой поближе. Как тебе идея?» «Спасибо, с удовольствием», — отозвался я, чувствуя, как спадает внутреннее напряжение. «Тренер сказал, что ты умеешь играть на гитаре. Захвати с собой, побренчишь нам что-нибудь», — предложил Вова. «Я подумаю», — улыбнулся я.